как того требовали приличия. Она забылась беспокойным сном и все еще крепко спала, когда на следующее утро появилась Грейс. Иногда Грейс брала на себя труд относить Изабелле чай наверх. «Плохо спали?» — заботливо спросила Грейс, поставив чашку на ночной столик Изабеллы. Изабелла села в кровати, потягиваясь и протирая заспанные глаза. «Думаю, я проворочилась до 2 часов», — ответила она. «Одолевали тревожные мысли?» — поинтересовалась Грейс. «Да, мысли, сомнения». «Мне знакомо подобное чувство», — сказала Грейс. «Со мной тоже так бывает. Я порой начинаю сокрушаться о мире, думать, интересно, чем все это закончится». «Не грохотом, а нытьем», — витиевато выразилась Изабелла. «Это сказал Эллиот, и все всегда цитируют это его высказывание. Но на самом деле он сказал большую глупость, и я уверена, что пожалел об этом». «Глупый человек», — согласилась Грейс. «Вот ваш друг, мистер Оден, никогда бы так не выразился, не так ли?» «Конечно, нет», — подтвердила Изабелла, потянувшись за чашкой. «Хотя он и сказал несколько глупостей в молодости». Она сделала несколько глотков чаю, от которого у нее всегда моментально прояснялись мысли. А потом он сказал еще несколько глупостей в старости. Правда, в промежутке он обычно демонстрировал очень острый ум. Изабелла собралась вставать с кровати и принялась нащупывать пальцами ног тапочки на коврике. Если ему случалось написать что-то неправильное, он возвращался к этому и исправлял. Некоторым из своих произведений он впоследствии вообще отказывал в праве на жизнь. Такая участь, например, постигла стихотворение 1 сентября 1939 года. Она раздвинула шторы. Был ясный весенний день, по-летнему начинало пригревать солнце. Он сказал, что это стихотворение нечестное, хотя я считаю, что там есть несколько чудесных строчек. А потом, в письмах из Исландии, он написал то, что не имеет никакого смысла, но звучит великолепно. И у портов есть название «Для моря». Это потрясающая строчка, не правда ли? Но она не имеет никакого смысла, не так ли, Грейс? «Да», — согласилась Грейс, — «я не понимаю, как это порты могут давать название морям. Не понимаю». Изабелла снова потерла глаза. «Грейс, мне хочется прожить хотя бы один день без забот. Вы попробуете мне помочь?» «Конечно». «Вы сможете подходить к телефону, говорить всем, что я работаю, а я действительно намереваюсь поработать. Сообщайте, что я смогу перезвонить завтра. Всем? Кроме Джейми и Кэт. С ними я поговорю, хотя надеюсь, что они не позвонят сегодня, а всем остальным придется подождать». Грейс одобрила такое решение. Ей нравилось контролировать все и вся, а просьба отшить кого-нибудь была самым желанным поручением. «Давно пора», — заявила она. «Вы никому не можете отказать, это нелепо. Вы заслуживаете, чтобы у вас было хоть немного времени для себя». Изабелла улыбнулась. Грейс была ее самым верным союзником. Какие бы разногласия между ними ни возникали, в конечном счете Изабелла знала, что Грейс твердо стоит на страже ее интересов. Это была преданность того сорта, которая стала большой редкостью в наш век потакания своим слабостям. Это была одна из тех старомодных добродетелей, которые без конца превозносили ее коллеги-философы, но которых им самим не доставало. А Грейс, несмотря на ее склонность осуждать некоторых людей, обладала многими другими добродетелями. Она верила в Бога и в то, что в конце концов он поступит по справедливости с теми, с кем обошлись несправедливо. Она верила в то, что человек должен трудиться, и то, что важно никогда не опаздывать и не пропускать день из-за так называемой болезни. И она верила, что никогда нельзя игнорировать просьбы о помощи, от кого бы они ни исходили, даже если этот человек в чем-то провинился. Это было истинное великодушие, подчас скрывавшееся за резким тоном. «Вы чудесная, Грейс», — сказала Изабелла. «Что бы мы без вас делали?» Изабелла проработала все утро. С почтой прибыло еще несколько материалов для прикладной этики. и она записала их в тетрадь, которую завела для этой цели.